Надо ребят проучить. Вижу, на крючке висит парик Ольги Михайловны, длинный, кучерявый. Натянул парик, вылез по пояс голый и в соседнее купе стал стучать. Открыли они и с пьяну глаза вытаращили. А я им этак торжественно возмущенно: «Что, суки, не верили?» Смирницкий упал с полки и сломал руку. Мартынюк угрюмо пробормотал, обращаясь сам к себе: «Допился». У Сайфуллина начались судороги, а лысый Кашинцев воскликнул с восторгом: «Это, блин, жизнь!» И упал лицом в подушку. Я удалился, а минут через 15 они опомнились и стали ломиться в наше купе, но строгая Ольга Михайловна их не пустила. Весь гастрольный сезон Смирницкий ходил со сломанной рукой и смотрел на меня волком. Да, актеры не могут не играть, не могут не разыгрывать друг друга, это уж их профессия. Но инженеры-то при чем? Кажется, серьезные люди, все у них на точных расчетах, на сухой математике и туда же. Приехали мы с гастролями в Югославию. Раз Югославия, стало быть, это случилось еще при советской власти. Не помню уж, в каком городе мы играли, да это и не столь важно, только я умылся с дороги, переоделся, и вдруг раздается телефонный звонок. «Это господин Дуров?» – спрашивает на ломаном русском языке. Тогда еще слово «господин» не было в ходу и звучало как какое-то непривычное. Это сейчас все господа, лорды, леди, гамильтоны. Но раз спросили, нужно отвечать. Да, говорю, это я. Господин Дуров, с вами, говорит, внук генерала Врангеля. Я хотел бы с вами очень повидаться здесь. Я, конечно, не то чтобы струсил, но, знаете, в то время встречаться с внуком Врангеля... Ведь всегда есть в творческой группе какой-нибудь второй режиссер, который вовсе и не второй режиссер, а в крайнем случае майор, а то и подполковник. И можешь сразу сделаться невыездным, а я им уже был. И человека обидеть мне не хотелось. Я так тактично ему говорю: «Вы знаете, у нас очень сложное расписание». Я его действительно не обманывал. Я даже не представляю, когда мы можем встретиться. «Да, очень жаль», — сказал он и повесил трубку. День проходит, опять звонок. Звонит такой же интеллигентный человек. «Господин Дуров?» «Да», — говорю, «господин Дуров». «С вами, — говорит, — внук адмирала Колчака. Я живу здесь, в Югославии, и мне очень хотелось бы с вами встретиться». И тоже разговаривает на ломанном языке. Я ему говорю то же, что и внуку генерала Врангеля. «Вы знаете, я очень занят, ни минуты. Понимаю, понимаю, понимаю». И вот тут я со своим приятелем созвонился. И он мне тоже сказал, что очень трудно вот с вами встретиться. Я сразу понял, кто у него приятель. И вдруг... прихожу, я как-то со спектакля, и меня достает звонок. Слышу знакомый голос: «Извините, что поздно звоню. Мы сидим сейчас со своим приятелем в номере на 6-м этаже и ждем вас». Ну, думаю, куда деваться? Пойду. И пропадя, ну, все пропадом. Пускай буду невыездным, но не могу же я отказаться от такого гостеприимства и вдобавок еще оказаться трусом. Поднимаюсь на 6-й этаж, стучусь в номер, который мне назвали. Открывает мне дверь 2 красивых мужика в роскошных костюмах. Смотрю, в гостиной стол накрыт. «Садитесь», — предлагают. Я сажусь, а они говорят: «Как мы счастливы, что вы пришли. Мы смотрели все ваши спектакли. Вы такой замечательный артист.